нашло своих последователей на рубеже XIX-XX веков, и линия, намеченная Беркли и Юмом. Ее продолжили не только философы-позитивисты, но и психологи, сосредоточившие усилия на анализе элементов субъективного опыта в качестве особых, ни из чего не выводимых психических реалий. Психологические взгляды французских просветителей. Самыми радикальными критиками любых учений, допускающих влияние на природу и человека, сил, ускользающих от опыта и разума, выступили французские мыслители. Они объединились вокруг 35-томной энциклопедии или толкового словаря наук, искусств и ремесел 1751-1780 годы, освещавшей новейшие достижения человеческого знания. Поэтому их принято называть энциклопедистами. В энциклопедии с материалистических позиций излагались и вопросы психологии. Пропагандистами опытного знания, критиками метафизики и схоластики были прежде всего Вольтер 1694-1778 годы и Кондильяк 1715-1780 годы. Последний предложил образ статуи, которая поначалу не обладает ничем, кроме способности ощущать. Стоит ей, однако, получить извне первое ощущение, хотя бы самое примитивное, например, обонятельное, как начинает действовать вся психическая механика. Как только один запах сменяется другим, сознание готово получить все то, что Декарт относил насчет врожденных идей, а Лок – рефлексии. Сильное ощущение порождает внимание. Сравнение одного ощущения с другим становится функциональным актом, который определяет дальнейшую умственную работу и так далее. Страница 99. В отличие от статуи Кондильяка, врач Жюльен Ламетри 1709-1751 года предложил образ человека-машины. Именно так он озаглавил свой выпущенный под чужим именем трактат. Из него явствовало, что наделять организм человека душой столь же бессмысленно, как искать ее в действиях машины. Ламетри считал, что выделение Декартом двух субстанций не более чем стилистическая хитрость, придуманная для обмана теологов. Декарт устранил душу из организма животных. Ламетри доказывал, что не нуждается в ней человеческий организм, с которым сопряжены психические способности, они являются продуктом его машиноподобных действий. Другими лидерами движения за новое мировоззрение выступили Гельвеции 1715-1771 годы, Гольбах 1723-1789 и Дидро 1713-1784. Отстаивая принцип возникновения духовного мира из мира физического, они трактовали наделенного психикой человека-машину как продукт внешних воздействий и естественной истории. В человеке передовые французские мыслители видели венец природы. Столь же оптимистичными были и предположения о заложенных в каждом индивиде неисчерпаемых возможностях совершенствования. Если человек плох, то вину за это нужно возлагать не на его греховную телесную природу, а на противоестественные внешние обстоятельства. Человек – дитя природы, поэтому существующий социальный порядок должен быть приведен в соответствии с потребностями и правами, которыми человека наделила природа. Теория так называемого естественного человека придала крайнюю остроту проблеме соотношения между прирожденными особенностями индивида и внешними условиями, в которые включалось наряду с географическими, климатическими и другими условиями, также социальная среда. Главная практическая идея французского материализма состояла в утверждении решающей роли воспитания и законов формирования человека. Соответственные обязанности по усовершенствованию общества возлагались на воспитателей и просвещенных законодателей. Яркое и страстное обоснование этой идеи содержалось в сочинениях Руссо 1712-1778 годы и Гельвеция